К концу дня толчья в городе стала невыносимой. Миллион людей возвращались домой одним и тем же путем, но теперь все двигались медленно и понуро. У Рикардо ушло полчаса на то, чтобы добраться до Лас-Вистильяса, где жил скульптор. Он поднялся на четвертый этаж старого перестроенного дома и позвонил. Где-то далеко раздался электрический трезвон, но дверь открылась очень быстро. «Эмилио Сьерра, да. Меня зовут Рикардо Купидо». «Да», — перебил тот, избавив детектива от необходимости говорить лишние слова. «Последний раз, когда я звонил Маркосу, он сказал мне о тебе», — продолжил Сьерра, обращаясь к Рикардо на «ты». «У вас, частных детективов, такие легко запоминающиеся имена. Проходи». Они вошли в дом. Квартира была двухэтажной, нижний этаж приспособили для жилья, а верхний, просторный, светлый, служил мастерской. Хотя в ней Сьерра вряд ли мог отливать металлические скульптуры, стоявшие повсюду. На одном из постаментов возвышался деревянный бюст, лицо которого, африканское или доисторическое, было вырезано лишь наполовину. Над столом среди книг в канделябре горела свеча. «Я работал. Если ты не против, я продолжу, пока будем говорить», — бросил Эмилио. «Согласен». Скульптор сел напротив бюста на высокий вращающийся табурет, словно украденный из бара. Взял молоточек и тонкий резец, немного отклонился назад, чтобы оглядеть всю работу целиком, и начал срезать дерево сухими и точными ударами. «Предполагаю, Маркос говорил обо мне что-то нехорошее», — начал скульптор высокомерным и презрительным тоном. «Теперь, когда Глории уже нет, ему незачем казаться вежливым. Он сообщил мне, что нанял тебя, и я не понял, воспринимать это как информацию или как предупреждение. Он лишь сказал, что вы с Глорией были близкими друзьями», — ответил Купидо, не соглашаясь переходить на «ты». Скульптор на мгновение остановился, его руки застыли в воздухе, словно задумавшись перед тем, как снова начать терзать дерево. В его работе было что-то среднее между обрезанием ветвей и геометрией. Детектив поразился его широким плечам и кулакам со вздувшимися венами. Кулаки, сжимавшие инструменты, казались невероятно сильными. «Вы ими были?» — спросил Купидо. «Что? Вы были близкими друзьями?» Сьерра не смутился, наоборот, он весело и снисходительно улыбнулся, возможно, польщенный тем, что является объектом подозрений. «Не знаю, почему всегда, как только умирает молодая и красивая женщина, все воображают, что за этим стоит любовный треугольник», — с иронией в голосе проговорил Эмилио. «Потому что очень часто треугольники есть причина смерти», — подумал детектив, но произнести это вслух не захотел. Ему не нравился скульптор. Тот казался ему высокомерным, из породы спесивых и язвительных людей, которых он несколько раз встречал в артистических кругах. Они кривят рот и задирают подбородок, когда с их мнением не соглашаются. Возникает подозрение, что они постоянно жаждут свести с кем-нибудь счеты. «Вы были любовниками?» — настойчиво спросил Рикардо, потому что это был тот вопрос, которого Сьерра, казалось, ждал. «Да», — ответил тот без колебаний. «Это тебе Камила сказала?» — Купидо промолчал. «Детектив — это третья профессия, в которой никогда нельзя раскрывать источники информации». Скульптор сделал серию быстрых ударов и положил инструменты на постамент. Казалось, его вдохновение улетучилось. «Вы не ладите с Камилой?» «Только Глория ладила с ней. Камила была ревнива ко всему, что касалось нас с Глорией. Не принимала никакого участия в устройстве выставки. Не прошло и 4 дней после смерти Глории, как Камила начала все сворачивать. Она сказала мне, что выставка не имела большого успеха», — рискнул ставить Купидо. «Успеха? Успеха?» — отозвался тот гневно. «Сама Камила все сделала для того, чтобы его не было, приглашая своих друзей, которые ничего не смыслят в моем стиле, и забывая про критиков, которые бы меня оценили». Купидо рассмотрел его получше, пока тот мыл руки в маленьком умывальнике у стены. Ему, наверное, было около 35, но одевался он все еще как 18-летний. Очень коротко, почти под ноль, стриженные волосы и длинные бакенбарды. Он уже был не в том возрасте, когда пылкость и вера в себя оправдывают тщеславие и себелюбие. Если слова Камилы были правдой, что у него не было таланта, и он творил в тени Глории, и если он сам сознавал свои пределы, то пока ничем это не выдавал. Возможно, отсюда и шла излишняя агрессивность, с которой Эмилио прореагировал на реплику Купидо. Тип художника раздражительного, за гневом старающегося спрятать свою посредственность. Его территория — дискуссия, и он чувствует себя комфортно в конфликте, — диагностировал Купидо. Он подумал, что лейтенанту этот человек тоже не понравился бы, ведь тот, как и большинство военных, наверняка ненавидит все эксцентричное. «А Камила тебе сказала, что теперь, когда Глория умерла, она стала единственной владелицей галереи?» — спросил друг Сьерра, не переставая мыть руки. В его голосе послышались обвинительные нотки. «Нет, не говорила», — ответил Купидо. Англада тоже не упомянул об этом, когда в первый день они обсуждали судьбу наследства. «Где вы были в субботу утром?» Сьерра посмотрел на него с улыбкой, вытер руки полотенцем и подошел к неубранному столу. Взял сигарету из папиросницы и предложил детективу. «Будешь?» «Нет, спасибо», — ответил Рикардо. Он не курил уже 6 дней, и подобные предложения мучили его. Сьерра прикурил сигарету от свечи, которую тут же задул. «С того момента, как ты позвонил в дверь, я ждал, когда ты задашь мне этот вопрос». «Я был в Бреде, в своем доме. Надо было отлить заказанные мне скульптуры. Здесь я этого сделать не могу, и всегда, когда нужно, езжу туда. Там мне отдают в распоряжение кузницу». «Вы были в этой кузнице весь день?» «Только вторую половину дня. Утро я провел у себя дома, готовя все необходимое». «Когда вы приехали в Бреду?» «Вечером в пятницу». Детективу показалось не очень логичным, что художник, который только что открыл свою выставку и, по идее, должен на ней присутствовать, занимаясь раскруткой и продажей экспонатов, покидает ее на второй же день. Разве что он уже был уверен в провале и не хотел становиться свидетелем собственного поражения. «Вас кто-нибудь видел тем утром?» «Думаю, нет. Я не поддерживаю отношений с тамошними жителями. За редким исключением, они весьма неприветливы и не любят людей с привычками, отличающимися от их собственных». Детектив улыбнулся. Сьерра полностью оправдывал его диагноз. «Знаешь, что они сделали, когда мой дедушка провел им электричество?» «Нет». «Половина народу в день включения света убежала в горы, думая, что лампочки работы будут плеваться стеклами». Купидо напряг память. Скульптор был последним наследником знаменитого изгнанника, проведшего в Бреде несколько лет в 20-е годы. Благодаря изменению политической обстановки, позже он был восстановлен в должности, и одним из первых его деяний было проведение в деревню электричества в качестве дара людям, которые во время ссылки помогли и относились к нему по-человечески. Затем он построил большой дом около реки. «Вы знали, что Глория тоже была там на выходных?» «Нет, не знал. Должно быть, она решилась на это путешествие в последний момент, как это с ней обычно бывало. За 2 дня до того мы виделись на выставке, и она мне ничего не говорила. Больше я ее не видел». «Вам знаком этот рисунок?» — показал ему Купидо уже помявшуюся бумагу. «Да, у меня есть значок с этим рисунком. Можно взглянуть?» «Конечно». Сьерра повернулся к огромному неубранному столу и поискал в ящике среди кучи скопившихся там безделушек. «Это очень важно?» — спросил он. «Нет», — соврал Купидо. «Вот», — сказал скульптор, показывая ему значок, на котором был изображен ядерный гриб над зеленым островом.